Когда все кончилось, она возвестила, что не собирается возвращаться на родину, но также не намерена воспользоваться находившейся в ее распоряжении бумагой, которая была выдана ей когда-то в Загребе, и удостоверяла, что Карла является приемной дочерью Ниро Вулфа. Она преуспела в двух направлениях. Получив работу в туристическом агентстве на Пятой Авеню и выйдя через год замуж за его владельца, некоего Вильяма Р. Бриттона, между мистером и миссис Бриттон и мистером Вульфом не возникало никаких разногласий, потому что разногласия возникают при общении, а его-то и не было. Дважды в год на день рождения дочери и на Новый год Вульф посылал ей огромный букет изысканных орхидей, и это было все внимание, которое он ей оказывал, если не считать его присутствия на похоронах Бриттона, скончавшегося от инфаркта в 1950 году. Всего этого Фриц не одобрял. Он полагал, что каждый человек, будь он даже сам Вульф, должен хоть изредка приглашать дочь, пусть и приемную, на ужин. Когда он изложил мне свою точку зрения, как это с ним иногда случалось, я пояснил, что Карла раздражает Вульфа так же, как и он ее, поэтому нормальные родственные отношения между ними невозможны. Я последовал за Вульфом в кабинет. Карла сидела в красном кожаном кресле. Когда мы вошли, она встала, чтобы посмотреть на нас, и возмущенно сказала: «Я жду вас уже больше двух часов». Вульф подошел, взял ее руку и вежливо пожал. «По крайней мере, ты сидела в удобном кресле», — пробормотал он и протопал к своему собственному креслу, стоявшему за столом, единственному, которое его устраивало, и уселся. Карла протянула мне руку с отсутствующим видом. Я просто пожал ее. «Фриц не знал, где вы», — сказала она Вульфу. «Верно», — согласился он. «Но он сказал, что вы знаете про Марку». «Да, я сама услышала об этом по радио. Сначала я собиралась пойти в ресторан Клео, потом подумала, что лучше обратиться в полицию, а затем решила прийти сюда. Я полагала, что вы будете удивлены, хотя лично меня ничего не удивляет». Карла говорила с горечью и выглядела расстроенной. Но я должен признать, что от этого она не стала менее привлекательной. Она оставалась все той же девушкой из Балкан, чьи пронзительные черные глаза так поразили мое сердце много лет назад. Вульф прищурился и взглянул на нее. «Ты говоришь, что пришла сюда и ждала меня 2 часа, чтобы узнать подробности о смерти Марко. Почему? Ты была к нему привязана?» «Да». Вульф прикрыл глаза. «Если я правильно понимаю, что означает слово «привязанность», — сказала она. «Если вы имеете в виду особое отношение женщины к мужчине, конечно, нет. Не так». Вульф открыл глаза. «А как?» «Нас объединяла преданность великой и благородной идее, свободе нашего народа и вашего народа. А вы здесь сидите и строите гримасы. Марко рассказывал мне, что просил помочь нам, вашим умом и деньгами, но вы отказались. Он не говорил мне, что ты участвуешь в этом деле, не называл тебя». «Конечно, не называл», — презрительно сказала она. «Он знал, что тогда вы бы еще больше глумились над нашими идеалами. Вот вы сидите здесь, богатый, толстый и счастливый, в вашем прекрасном доме, с великолепной едой, стеклянными оранжереями наверху, где растут 10 000 орхидей, чтобы услаждать вас, и с этим Арчи Гудвином, который как раб делает за вас всю работу и принимает на себя все опасности. Какое вам дело до того, что народ страны, в которой вы сами росли, стонет под гнетом, свобода задушена, плоды труда отнимают, а детей готовят к войне? Перестаньте гримасничать!» Вульф откинулся назад и глубоко вздохнул. «По-видимому, — сказал он сухо, — я должен преподать тебе урок. Мои гримасы не имеют отношения к твоим чувствам и к твоему нахальству, а относятся к стилю и дикции. Я презираю штампы, в особенности извращенные фашистами и коммунистами. Такие фразы, как «великая и благородная цель», «плоды труда» или «задушенная свобода» смердят изуродованные Гитлером, Сталиным и всем их преступным окружением. Кроме того, в наш век потрясающего прогресса и триумфа науки призыв к борьбе за свободу значит не более того, что он велик и благороден. Не больше и не меньше — это основное. Она ничуть не важнее и не благороднее борьбы за съедобную пищу и хорошее жилье. Человек должен быть свободным, иначе он перестает быть человеком. Любой деспот, будь он фашист или коммунист, не ограничен теперь такими допотопными средствами, как дубинка, меч или ружье. Наука создала такое оружие, которое может предоставить ему всю планету. И только люди, которые хотят умереть за свободу, имеют право жить за нее. «Как вы?» — презрительно сказала она. «Нет, как Марко. Он умер». Вулф ударил рукой по столу. «Я еще дойду до Марко. Что касается меня, то никто не давал тебе права судить меня. Я сделал свой вклад в борьбу за свободу. В основном финансовый, через те каналы и средства, которые мне кажутся наиболее эффективными. Я не собираюсь отчитываться перед тобой. Я отказался участвовать в проекте, который предлагал Марко, потому что сомневался в нем. Марко был упрямым, доверчивым, оптимистичным и наивным. Он был... Стыдитесь, он умер, а вы оскорбляете. Хватит!» — прорычал Вулф. Его рык, казалось, подействовал на Карлу. Голос Вулфа сразу понизился на несколько децибел.